Адриана Дари. Не случайная проблема дракона. Академия Лоренхейта. Глава первая. Нос щекочет запах какой-то травы, а в голове шумит, как будто мы с девчонками вчера сидели над конспектами до 5 утра. Черт, не как будто, а именно так. У меня ж экзамен. Меня Данилыч грохнет, если я опоздаю. Подскакиваю на кровати. В глазах темнеет и начинает мутить. Сдам сессию, буду неделю спать, наверное. «Прекрати, Лерия!» Раздается приятный молодой голос. «Мне уже надоели твои уловки, они больше не подействуют. Завтра я отправлю родителям письмо о том, что отказываюсь от официальной помолвки с тобой». «Что?» Распахиваю глаза и тут же зажмуриваюсь. «Это точно не моя комната в общаге. Уж к этому виду-то я точно привыкла. Там надо мной второй этаж кровати, и даже в солнечные дни темно, потому что окна выходят аккуратно на торцевую стену соседнего корпуса. А тут все залито солнечным светом. На потолке, да-да, я успела разглядеть, роспись». «Лерия», — настойчиво повторяет голос, — «я вижу, что ты в сознании. А вот я не уверена, что это осознанное сознание. Разлепляю сначала один глаз, потом второй, и поворачиваю голову, чтобы рассмотреть говорящего. «Уф, ну что тут скажешь, явно не с нашего факультета. У нас таких шикарных кадров не водятся. Как говорила моя бабушка, косая сажень в плечах и дорога из разбитых сердец. В том плане, что парень явно хорошо тренирован и весьма привлекателен на лицо. Во многом благодаря ярко-синим глазам, высоким скулам и невероятно мужественному подбородку». «Очень надеюсь, что ты поняла меня». Парень внимательно с угрожающим прищуром смотрит на меня. «Честно говоря, вообще не поняла. Не то, что он имеет в виду, ни вообще, где я нахожусь, ни что со мной произошло. Поэтому гляжу на него, надеясь, что парень еще хоть как-то намекнет, как я должна отреагировать, впасть в истерику или покорно согласиться. Почему-то мысль вскочить с криками «что за ерунда вокруг творится» я отметаю сразу». Наверное, потому что сил вскочить у меня просто нет. Парня, похоже, моя реакция не устраивает. Он опускает подбородок, хмурит свои выразительные брови, а темно удлиненная асимметричная челка падает на высокий лоб, чуть прикрывая глаза. Наверное, надо сделать вид, что я испугалась, и согласиться на все. Но все, что я могу выдавить из себя... «А ты кто?» Этот вопрос сначала озадачивает парня, потом явно злит. «Лерианна Лефрон», — почти рыча говорит он, — «ты снова за свое. Ты нарушила договоренности, и у тебя последний шанс на то, чтобы никто не узнал, что ты подделала метку истинности». «Я не... Мне очень хочется объяснить, что он обознался, что я Лера Левченко, а не какая-то там Лерианна, и я точно ничего не подделывала. Если ты не снимешь ее, то я буду вынужден донести об этом ректору. И тогда тебя вышвырнут из академии. Давит на меня красавчик. Почему-то попытка вдуматься в то, что он говорит, а еще, что очень желательно, вспомнить, что же было вчера, причиняет невыносимую боль. Сжимаю руками виски в надежде хоть немного ослабить боль. Еще и парень продолжает что-то мне доказывать и снова спрашивает. «Лерия, мы с тобой договорились?» «Слушай, иди ты лесом, а?» В сердцах произношу я. Меня ослепляет яркая вспышка, зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, парня в комнате не нахожу. «Правду говорят, попаданки опасны», — раздается глубокий, бархатистый и немного хрипловатый голос. «А у меня в ногах появляется нечто».